Дагни чувствовала себя стервятником, питающимся падалью, но охота за добычей помогла пережить последние несколько дней. Обнаружив, что до отправления последнего поезда остается 3 свободных часа, она отправилась прогуляться по округе, чтобы выбраться из безмолвия города. Она шла наугад по петляющим горным тропам среди скал и снега, пытаясь забыться, потому что понимала, что должна прожить этот день и не вспоминать то лето, когда вела первый поезд по этой дороге. Она поняла, что идет по полотну линии Джона Галта. Она знала, что хотела этого и отправилась за город с этой целью. Дагни шла по подъездному пути, который уже разобрали. Не было сигнальных фонарей, стрелок, телеграфных проводов, ничего, кроме длинной ленты из досок, шпал со снятыми рельсами. Это были позвонки без спинного мозга. На пересечении железной дороги и шоссе, словно единственный стражник, стоял шест с покосившимися предупредительными надписями. Внимание, переезд. Когда Дагни пришла на заводской двор, рано наступившая темнота, смешавшись с туманом, стлалась по земле, заполняя долины. Высоко на фасаде заводского корпуса, выложенного глянцевой плиткой, виднелась надпись «Роджер Марш, электроприборы». Она подумала, человек, который хотел приковать себя к столу в своем кабинете, лишь бы остаться на своем предприятии. Здание стояло недвижимо, подобно умирающему существу, которое только что сомкнуло веки и, может быть, еще раз раскроет их. Дагни казалось, что за огромными стеклами заводских окон под длинными плоскими крышами вот-вот вспыхнут огни. В поле ее зрения попали разбитое окно, выходка какого-то молодого придурка и высоченный стебель единственного сорняка, проросшего сквозь ступеньки главного входа. Охваченная ослепляющей ненавистью, возмущенная его дерзостью, Дагни рванулась вперед, упала на колени и с корнем выдернула сорняк. Она знала, чьим агентом он был. Затем, стоя на коленях на пороге закрытого завода и глядя на погруженные в сумерки безмолвные горы, она подумала: «И чем это ты тут занимаешься?» Уже совсем стемнело, когда она дошла до конца полосы шпал, приведших ее обратно в город Маршвиллу. В течение многих месяцев Маршвилл служил конечным пунктом железной дороги, потому что сообщение с узловой станцией Вайт давно прервалось, а от плана восстановления промыслов, набросанного доктором Феррисом, этой зимой отказались. Уличные фонари висели над перекрестками, желтые шары образовывали длинную тускнеющую на расстоянии линию, которая тянулась над пустынными улицами Маршвилла. Все лучшие здания были закрыты, аккуратные дома умеренной стоимости, добротно построенные и ухоженные. На лужайке возле каждого стояла выцветшая табличка «Продается». Но Дагни заметила свет в окнах дешевых строений, которые через несколько лет после возникновения превратились в неряшливые обветшалые лачуги. Это были дома тех, кто не уехал и не интересовался, что с ним станется через неделю. Она увидела большой новый телевизор в освещенной комнате дома, крыша которого осела, а стены потрескались. Ее заинтересовало, знали ли эти люди, сколько еще будут работать электрические компании Колорадо. Потом она покачала головой. Эти люди и не подозревали о существовании таких компаний. По обеим сторонам главной улицы Маршвилла виднелись черные витрины разорившихся магазинов. Посмотрев на вывески, Дагни подумала, что все дорогие магазины исчезли, затем вздрогнула, поняв, что именно только что назвала дорогим и до какой степени все, что было доступно беднейшим, сейчас стало роскошью. Химчистка, электроприборы, бензоколонка, аптека, тысяча мелочей. Открытыми оказались лишь бакалейные магазины и салуны. Платформа была запружена народом. Ослепительный свет дуговых ламп выделял платформу на фоне гор, обособлял ее и помещал в фокус, словно крохотную сцену, на которой любое движение было заметно со всех невидимых ярусов, уходящих в бескрайнюю темноту ночи. Люди везли в тележках свои пожитки, собирали детей, спорили у окошек касс, на всем лежала печать с трудом сдерживаемой паники. Чувствовалось, что больше всего им хотелось броситься на землю и закричать от ужаса. В их страхе ощущалась примесь вины. Это был не страх, который испытываешь от понимания происходящего, а страх, вызванный отказом понимать что-либо. Окна стоящего на платформе последнего поезда образовывали длинную одинокую полоску света. Пар котлов уже не издавал того бодрого звука, с которым вырывается на волю энергия для резкого, стремительного рывка вперед. Он тут же задыхался. Это было страшно слышать, но еще страшнее было от того, что этот звук мог пропасть. Далеко в конце поезда, состоявшего из освещенных окон, Дагни увидела маленькую красную точку, фонарь, установленный на ее личном вагоне. За фонарем зияла черная пустота. Поезд был переполнен. В смешении голосов выделялись истеричные вопли, просьбы дать место в тамбурах и проходах. Уезжали не все, остающиеся с вялым интересом наблюдали за происходящим. Они пришли, будто знали, что это последнее событие в их городке, а может быть, и в их жизни, при котором им довелось присутствовать. Дагни торопливо пробиралась сквозь толпу, стараясь не смотреть на людей. Некоторые знали, кто она, большинство никогда не видели ее. Она наткнулась на старуху в поношенной шали, глубокие морщины на потрескавшейся коже говорили о жизни, полной борьбы, ее лицо беспомощно умоляло. Небритый молодой человек в очках с золотой оправой влез на ящик, стоявший под лучами дуговой лампы, и кричал проходящим мимо людям, что значит, никакой деловой активности. Посмотрите на этот поезд, он полон пассажиров, бизнес жив, просто это им невыгодно. Поэтому они оставляют вас погибать здесь. Они алчные паразиты. Женщина в поношенном пальто подскочила к Дагни, размахивая двумя билетами и крича о неправильно отмеченной дате. Дагни обнаружила, что расталкивает людей, двигаясь в конец состава. Истощенный мужчина, широко раскрытые глаза которого говорили о годах злобы и разочарований, рванулся к ней с криком. «У вас все хорошо, у вас хорошее пальто и личный автомобиль, но вы не даете нам поездов. Вы все эгоистичные». Он замолчал, посмотрев на кого-то, кто стоял за ее спиной. Дагни почувствовала, что чья-то рука держит ее за локоть. Это был Хэнк Риарден. Держа за руку, он повел ее к вагону. Увидев выражение его лица, она поняла, почему люди расступались перед ними. В конце платформы стоял бледный полный мужчина, который говорил плачущей женщине. В мире всегда было так, и у бедных не будет никаких шансов, пока не уничтожат всех богатых. Высоко над городом, подобно вечно горевшему в черном космосе светилу, играло на ветру пламя факела Вайта. Риарден зашел в вагон, Дагни осталась на ступеньках в тамбуре, откладывая последний миг перед тем, как отвернуться. Она услышала команду по вагонам и посмотрела на людей, стоящих на платформе, так смотрит на оставшихся на тонущем корабле, которые наблюдают за отходом последней шлюпки. Кондуктор стоял на нижней ступеньке, держа в одной руке фонарь, в другой часы. Он взглянул на часы, потом на Дагни. Она молча кивнула на его немой вопрос и, наклонив голову, закрыла глаза. Отворачиваясь, она заметила, как кондуктор прочертил фонарем круг в воздухе, и первый толчок колес по рельсам от Риарден Стил прошел для нее легче, так как, открыв дверь в вагон, она увидела Риардена. Джеймс Стадгард позвонил Лилиан Риарден из Нью-Йорка и сказал: «Я звоню просто так, без повода. Вот хотел узнать, как у тебя дела и будешь ли ты в городе, не видел тебя целую вечность. Я подумал, что мы могли бы пообедать вместе, когда ты приедешь в город». Лилиан знала, что у него имеется повод для разговора. Она сонно ответила: «Дай-ка я взгляну, какое сегодня число. 2 апреля, сейчас посмотрю в свой ежедневник. Получается, что завтра мне нужно сделать кое-какие покупки в Нью-Йорке. Я буду рада сэкономить на обеде». Тадгард знал, что никаких покупок ей делать не нужно и обед будет единственной целью ее поездки в город. Они встретились в ресторане, который был слишком изысканным и дорогим, чтобы его название упоминалось в колонках светской хроники, заведение совсем не того типа, постоянным клиентом которых привык быть стремящийся к саморекламе Тадгард. Лилиан пришла к выводу, что он не хотел, чтобы их видели вдвоем. Едва заметное удовлетворение было заметно на ее лице, пока она слушала, как он говорит о друзьях, театре, погоде. Он внимательно смотрел на нее, набрасывая покрывало из этих пустяков. Она изящно отклонилась на спинку стула и получала удовольствие от осознания тщетности его игры и от того, что он должен разыгрывать все это ради нее. Она с любопытством ждала, когда он откроет свои намерения. «Я уверена, Джим, что ты заслуживаешь, чтобы тебя похлопали по плечу или вручили тебе медаль за то, что ты в отличном настроении, несмотря на все ваши неприятности. Вы ведь недавно закрыли лучшую линию твоей компании. О, это лишь мелкая финансовая неудача. Больше ничего. В такое время всегда нужно быть готовым к урезанию расходов. По сравнению с общей картиной по стране у нас все в порядке, лучше, чем у других». Он пожал плечами и добавил: «Кроме того, можно усомниться в том, что Риа Норд была нашей лучшей линией. Так считала только моя сестра. Она очень любила этот проект». Лилиан уловила нотку удовлетворения, скрывавшуюся в неторопливой манере его речи. Она улыбнулась и сказала: «Я понимаю», посмотрев на нее из-под лобья, давая понять этим взглядом, что Лилиан знает, о ком идет речь. Тагард спросил, как он к этому относится. «Кто?» Ей был понятен намек. «Твой муж относится к чему?» «К тому, что Рия Норт ликвидирована». Лилиан весело улыбнулась. «Ты догадываешься об этом, Джим, так же, как я. Что ты хочешь сказать? Ты знаешь, что он думает об этом, то же, что и твоя сестра. Это тебе особенно приятно, не так ли? О чем он говорит в последние дни? Он уже больше недели в Колорадо». Она остановилась, подумав, что отвечает на его вопрос слишком легко. Вопрос Тагарта был очень конкретным, хотя прозвучал непринужденно. Лилиан поняла, что Тагард сделал первый шаг к цели их встречи. Она секунду помолчала и закончила с еще большей легкостью. «Так что я не знаю, он вот-вот вернется. Могла бы ты сказать, что он, как бы это назвать, все еще упорствует, Джим?» «Было бы преуменьшением ответить так. Мне остается надеяться, что случившееся научит его мудрости более мягкого подхода». Ее забавляло, что она заставляет Тагарта сомневаться в том, что она правильно его понимает. «А да», простодушно подтвердила она, «было бы замечательно, если бы хоть что-то заставило его измениться. Он все ужасно усложняет, он всегда такой. Но события, факты вынуждают нас становиться более сговорчивыми, рано или поздно. Я наслышана о чертах характера, которые ему приписывают, но сговорчивости среди них нет. Ну, мир меняется, и люди вместе с ним. В конце концов, приспособляемость – закон природы. И я бы добавил, что способности к приспособлению требуют и другие законы, не только законы природы. Впереди тяжелые времена, и мне бы не хотелось видеть тебя страдающей от последствий его непримиримости. Я бы очень не хотел, будучи твоим другом, видеть тебя в опасности, которую он навлечет на тебя, если не научится сотрудничать. Как это мило с твоей стороны, Джим, мягко сказала она. Тагард говорил скупо, в его речи ощущалась особая осторожная медлительность, он балансировал между словами и интонацией, стремясь добиться правильного сочетания ясности и неопределенности. Он хотел, чтобы Лилиан поняла его, но не хотел, чтобы она поняла его полностью, ухватила суть, потому что основа того современного языка, на котором он научился искусно изъясняться, состояла в том, чтобы не позволить собеседнику уловить суть. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять мистера Уэзерби. Во время своей последней поездки в Вашингтон он уверял мистера Уэзерби, что снижение тарифов на услуги железных дорог означало бы гибель Тагард Трансконтинентал. Зарплата была повышена, но газеты все еще требовали снизить тарифы. Тагард знал, что это значит, раз мистер Мауч разрешает подобные публикации, он знал, что нож все еще занесен над его горлом. Мистер Уэзерби не ответил на его просьбы. Он сказал ленивым тоном, которым высказывают соображения, не относящиеся к делу: «Увисли столько неотложных проблем. Если он решит чуть-чуть облегчить всем жизнь, в смысле финансов, ему придется привести в действие программу чрезвычайных мер, о которой у вас есть некоторые представления. Вы сами понимаете, какой шум после этого поднимут реакционные круги. Риарден, например, нам не нужны фокусы, на которые он способен. Висли будет очень обязан тому, кто поставит Риардена на место, но подозреваю, что это не под силу никому, хотя я могу ошибаться. Вам лучше знать, Джим, ведь Риарден, кажется, ваш друг, он бывает у вас на приемах и все такое». Посмотрев на сидевшую напротив Лилиан, Тагард сказал: «Я думаю, дружба – самая ценная вещь в жизни, и я совершил бы ошибку, не доказав тебе свою дружбу. У меня никогда не было сомнений на этот счет». Он понизил голос до угрожающего предостережения. «Как другу, думаю, я должен сообщить тебе, хотя это и секрет, что позиция твоего мужа обсуждается на высоком уровне. Очень высоком. Уверен, ты понимаешь, о чем я говорю». Тагард подумал, что именно за это он ненавидит Лилиан Риарден. Она знала правила игры и делала внезапные самостоятельные ходы. Лилиан нарушила все правила, неожиданно посмотрев на него, рассмеявшись ему в лицо и, после всех своих фразочек, показывающих, что она ничего не понимает, вдруг заявила, показав, что понимает слишком много. «Дорогой, конечно, я понимаю, что ты имеешь в виду. Ты хочешь сказать, что целью этого роскошного обеда была не услуга, которую ты хочешь оказать мне, а напротив, та, который ты ждешь от меня. Ты дал мне понять, что именно ты в опасности и мог бы с большой выгодой воспользоваться этой услугой для своих интриг в высших эшелонах власти. Таким образом, ты напоминаешь мне о данном мною обещании выполнять свои обязательства. То, что он устроил в суде, едва ли можно назвать выполнением обязательств, сердито огрызнулся Тагард. Это совсем не то, на что я мог рассчитывать после твоих намеков. А господи, вовсе нет, спокойно сказала она. Конечно же, нет. Но, дорогой мой, неужели ты думаешь, мне неизвестно, что после своей выходки он не особо популярен в высших кругах? Ты считал, что, сообщив мне об этом, оказываешь конфиденциальную услугу. Но это правда. Я слышал разговоры о нем и решил рассказать тебе. Верю, что это так. Знаю, что они непременно говорят о нем. Я знаю также, что если бы они могли сделать с ним что-нибудь, то сразу после суда. Господи, как им хотелось этого. Поэтому я знаю, что он единственный среди вас, кому в настоящий момент не грозит опасность. Я знаю, что это они боятся его. Теперь тебе понятно, как хорошо я понимаю, что ты имеешь в виду, дорогой. Если ты думаешь, что тебе все ясно, должен сказать, со своей стороны, я вовсе не понимаю тебя. Я просто ставлю все на свои места, чтобы ты понял, что мне известно, насколько ты нуждаешься во мне. А сейчас, когда все прояснилось, я, в свою очередь, скажу тебе правду. Я не предавала тебя, у меня просто ничего не получилось. Его выступления в суде я не ожидала еще в большей степени, чем ты. Более того, у меня имелась веская причина не опасаться этого, но что-то сорвалось, не знаю, что именно. Я постараюсь узнать, в чем дело. Когда узнаю, я буду верна своему слову. Ты сможешь в полной мере приписать все заслуги себе и сказать своим друзьям наверху, что именно ты разоружил его. Лилиан, нервно сказал он, я ничуть не кривил душой, говоря, что хочу предоставить тебе доказательства моей дружбы. Если я могу что-нибудь сделать для... Она рассмеялась. Ничего, я понимаю, что ты не кривил душой, но ты ничего не можешь для меня сделать. Никаких услуг, никаких сделок. Поистине, я не коммерсант и ничего не хочу взамен. Не повезло тебе, Джим. Тебе придется остаться в моей власти. Но в таком случае зачем тебе это? Тебе что за выгода? Она с улыбкой откинулась назад. Этот обед. Возможность видеть тебя. Знать, что ты был вынужден прийти ко мне. В мутных глазах Тагарта сверкнул гневный огонек. Его веки медленно сблизились. И он наперся спиной на спинку стула. Мускулы его лица расслабились. И оно приняло выражение едва различимого удовлетворения. Даже полагаясь на неподдающийся определению суррогат, являвший собой его шкалу ценностей, он осознавал, кто из них более зависим от другого и более достоин презрения. Когда они расстались у дверей ресторана, Лилиан направилась в номер Риардена в отеле Вейнфолкленд, где останавливалась в его отсутствии. Около получаса она неторопливо ходила по комнате и размышляла. Потом плавным небрежным движением подняла трубку телефона. Ее лицо выражало целеустремленность и решимость. Лилиан позвонила в кабинет Риардена на заводе и спросила у мисс Сайвс, когда она ожидает его возвращения. «Мистер Риарден будет в Нью-Йорке завтра, он прибудет кометой, миссис Риарден», — ответил учтивый голос мисс Сайвс. «Завтра? Великолепно! Мисс Сайвс, сделайте мне одолжение, позвоните к нам домой и скажите Гертруде, чтобы она не ждала меня к ужину. Я остаюсь на ночь в Нью-Йорке». Она повесила трубку, взглянула на часы и позвонила в бюро обслуживания отеля. «Это миссис Генри Риарден», — представилась она. «Я хотела бы, чтобы две дюжины роз были доставлены в купе мистера Риардена в салон вагоне кометы». «Да, сегодня вечером, когда комета прибудет в Чикаго». «Нет, карточки не надо, просто цветы». «Огромное спасибо». Она позвонила Джеймсу Тагарту. «Джим, пришли мне, пожалуйста, пропуск на пассажирские платформы. Я хотела бы встретить мужа завтра на вокзале». Она поколебалась, выбирая между Бальфом Юбинком и Бертрамом Скотдером, и остановила свой выбор на Бальфе Юбинке. Позвонила ему и условилась о встрече вечером за ужином и на музыкальном спектакле. Затем Лилиан отправилась принимать ванну. Она лежала в теплой воде и, расслабившись, читала журнал, посвященный политэкономии. Ближе к вечеру позвонили из бюро обслуживания. «Наше отделение в Чикаго сообщило, что они не смогли доставить цветы, миссис Риарден. Мистера Риардена нет среди пассажиров кометы. Вы уверены?» – спросила она. «Вполне, миссис Риарден. Наш человек выяснил на вокзале, что в поезде нет купе, забронированного на имя мистера Риардена. Мы узнали через Нью-Йоркское отделение Tadgard Transcontinental, что имя мистера Риардена не значится среди пассажиров кометы. Понимаю. В таком случае отмените, пожалуйста, мой заказ. Благодарю вас. Она сидела около телефона, нахмурившись. Затем позвонила мисс Сайвс. Пожалуйста, простите меня за рассеянность, мисс Сайвс, но я торопилась и не записала того, что вы мне сообщили. Вы сказали, что мистер Риарден прибывает завтра на комете? Правильно, миссис Риарден. А вам ничего не известно о задержке или об изменениях в его планах? Нет. Правда, я разговаривала с мистером Риарденом около часа назад. Он позвонил из Чикаго, с вокзала, и сказал, что должен спешить на комету, так как поезд уже отходит. Понимаю. Спасибо. Лилиан вскочила с места одновременно со щелчком рычажка, вновь оставившим ее наедине с собой. Она начала ходить по комнате напряженной нервной походкой. Пораженная осенившей ее мыслью, она остановилась. Существовала только одна причина ехать в поезде под чужим именем. Если он едет не один, мышцы ее лица медленно сложились в довольную улыбку. Ей представилась неожиданная возможность. Стоя на платформе рядом с центральной частью состава, Лилиан Риарден наблюдала за выходящими из кометы пассажирами. Ее губы слегка улыбались, в ее обычно безжизненных глазах был заметен проблеск оживления. Она переводила взгляд с одного лица на другое, вытягивала шею с неуклюжим нетерпением школьницы. Она предвкушала, каким будет лицо Риардена, когда он, находясь рядом с любовницей, увидит ее на платформе. Она с надеждой смотрела на каждое смазливое личико, выходящее из поезда. Следить было трудно. Через секунду после того, как вышли первые пассажиры, поезд, казалось, лопнул по швам и наводнил платформу непрерывным потоком, который, словно притягиваемый магнитом, несся в одном направлении. Лилиан с трудом различала лица. Очень яркий свет выхватывал из пыльной маслянистой темноты полосу платформы. Лилиан старалась удержаться на месте и не поддаться напору движения вокруг. Увидев Риардена в толпе, она удивилась, что не заметила, как он вышел из вагона. Он шел в ее сторону, но из хвостовой части поезда. Он был один. Шел он обычным быстрым, целеустремленным шагом, сунув руки в карманы пальто. С ним не было женщины или попутчика, только носильщик спешил следом с чемоданом, который она узнала. В разочаровании, которого она не хотела признать, Лилиан отчаянно пыталась отыскать фигуру женщины, которая могла отстать от Риардена. Она была уверена, что угадает его выбор, но не видела подходящей кандидатуры. Потом она заметила в конце поезда личный вагон. Женщина, стоявшая возле него и разговаривавшая со служащим вокзала, была не в мехах и вуале, а в строгом пиджаке спортивного покроя. Ее наряд подчеркивал грациозность стройного тела и уверенную осанку хозяйки. Это была Дагни Тадгард. Лилиан Риарден все поняла. «Лилиан, в чем дело?» Она услышала голос Риардена и ощутила, как его рука сжимает ее руку. Он смотрел на нее как на жертву внезапного несчастного случая. Он видел перед собой бессмысленное лицо с размытым ужасом взглядом. «Что произошло? Что ты здесь делаешь?» «Я привет, Генри. Я пришла встретить тебя. Так, без особой причины, мне просто хотелось встретить тебя». Страх покинул ее, но она говорила странным безжизненным тоном. «Я хотела тебя видеть, это был порыв, внезапный порыв, и я не устояла, потому что... Но ты выглядела нездоровой. Нет-нет, может быть, у меня закружилась голова, здесь душно. Я не могла не прийти, потому что вспомнила дни, когда это радовало тебя. Это минутная иллюзия». Ее слова звучали заученным уроком. Она знала, что должна что-то говорить, в то время как ее разум пытался усвоить значение неожиданного открытия. Слова являлись частью плана, которым она хотела воспользоваться, если бы встречала Риардена после того, как он обнаружил в своем купе розы. Он не ответил, лишь хмуро смотрел на нее. «Я скучала по тебе, Генри. Я знаю, в чем признаюсь, но не надеюсь, что для тебя это еще что-то значит». Ее слова не вязались с напряженным лицом, губами, которые с трудом шевелились, глазами, которые осматривали платформу и избегали смотреть на него. «Я просто хотела удивить тебя». На ее лицо снова вернулось проницательно целеустремленное выражение. Риарден взял ее под руку, но она резко отстранилась. «Ты мне так ничего и не скажешь, Генри, что ты хочешь от меня услышать? Тебе до такой степени неприятно, что жена приезжает встретить тебя». Она посмотрела в конец платформы, Дагни Тадгард приближалась, но он не видел ее. «Пойдем, предложил он. Она не тронулась с места. «Неужели? Что? Неужели тебе неприятно?» «Нет, мне не неприятно. Я просто не понимаю. Расскажи мне о поездке». «Уверена, что она была приятной». «Ладно, поговорим дома. А разве ты когда-нибудь давал мне возможность поговорить с тобой дома?» Лилиан говорила с бесстрастной медлительностью, словно заполняя словами время. Он не находил этому объяснения. «Я надеялась на несколько секунд твоего внимания, как сейчас, между поездами, деловыми встречами и всеми теми важными делами, которые круглосуточно не отпускают тебя, всеми твоими великими достижениями, такими как...» «Здравствуйте, мисс Стэдгард», — резко произнесла она громким и четким голосом. Риарден обернулся. Дагни проходила мимо них, но остановилась. «Здравствуйте». Она приветствовала Лилиан наклоном головы, ее лицо ничего не выражало. «Мне очень жаль, мисс Стэдгард», — сказала Лилиан, улыбаясь. «Вы должны извинить меня, если я не смогу найти нужных слов, чтобы выразить сожаление по поводу случившегося». Она обратила внимание на то, что Риарден и Дагни не поздоровались. «Ведь фактически вы возвращаетесь с похорон вашего ребенка от моего мужа, не так ли?» На губах Дагни проступили удивление и презрение. Она слегка наклонила голову в прощальном кивке и двинулась дальше по платформе. Лилиан бросила на Риардена нарочито выразительный взгляд. Он смотрел на нее равнодушно, но был озадачен. Она молчала. Без единого слова она последовала за ним, когда он отвернулся и пошел к выходу. Она поймала его взгляд, когда они ехали в отель Вейн Фолкленд. Заметив, как нервно она сжимает губы, Риарден понял, что в ней кипит неистовая ярость. Он никогда прежде не видел, чтобы она переживала сильное чувство. Она резко обернулась, чтобы взглянуть ему в глаза, как только они оказались в номере. «Итак, вот это кто?» Он не ожидал этого. Он смотрел на нее, отказываясь верить в то, что он понял ее вопрос. «Дагни Стэдгард, твоя любовница?» «Да», он не ответил. «Я случайно выяснила, что тебя не было на комете, так что я знаю, где ты спал 4 предыдущие ночи. Ты признаешь это, или мне нанять детективов, чтобы они выяснили это у поездной бригады или ее прислуги?» «Это Дагни Стэдгард». «Да», спокойно ответил он. Ее рот искривился в безобразной улыбке. Она пристально смотрела мимо него. «Мне следовало бы знать, я должна была догадаться, потому ничего и не получилось». В полном замешательстве он спросил, что не получилось. Она отошла назад, как бы вспомнив о его присутствии. «Вы с ней тогда, на приеме у нас дома?» «Нет». «Но с тех пор, замечательная деловая женщина», съязвила Лилиан, «выше подозрения и женских слабостей, великий разум, неподвластный плоти». Она усмехнулась. «Браслет», сказала она спокойно, это прозвучало так, словно слова выпали из потока ее размышлений. «Вот что она значила для тебя, вот оружие, которое она дала тебе. Если ты и правда понимаешь, о чем говоришь, то да, думаешь, что отделаешься так легко». «Отделаюсь». Он недоверчиво смотрел на нее, в его глазах появилось удивленное любопытство. «Вот почему на суде». Она запнулась. «Причем здесь суд?» Она дрожала. «Ты, конечно, понимаешь, что я не допущу, чтобы это продолжалось. Какое это имеет отношение к суду? Я не позволю тебе встречаться с ней, с кем угодно, только не с ней». Он выждал секунду и ровным голосом спросил. «Почему? Я не позволю. Ты прекратишь эти отношения». Он смотрел на нее ничего не выражающим взглядом, но таившаяся в его глазах твердость была для нее самым страшным ответом. «Ты покончишь с этим, оставишь ее, ты не будешь с ней встречаться. Лилиан, если ты хочешь обсудить это, тебе лучше понять, ничто не заставит меня покончить с этим, но я требую». «Я уже сказал, ты можешь требовать чего угодно, но не этого». Он заметил в ее глазах отражение растущего ужаса. В ее взгляде не было понимания, в нем горела ярость. Лилиан отказывалась понимать, она словно хотела превратить свою ярость в щит и надеялась не на то, что этот щит спасет ее от реальности, а на то, что реальность перестанет существовать. «Но я вправе требовать этого от тебя. Твоя жизнь принадлежит мне. Она моя. Моя, ты клялся в этом. Ты обещал служить моему счастью. Не своему, а моему. Что ты для меня сделал? Ты ничего мне не дал, ничем не пожертвовал, тебя ничто не интересовало, кроме себя, твоя работа, твои заводы, твой талант, твоя любовница. А как же я? За мной право первенства. Я требую оплаты. Мой счет – это ты». Выражение лица Риардена заставило ее голос подняться на самые верхние ноты от страха. Она не видела ни злости, ни страдания, невинны, его взгляд воздвиг лишь одно непреодолимое препятствие – стену безразличия. «Ты подумал обо мне?» – прокричала она ему в лицо. «Подумал, что ты делаешь со мной? Ты не имеешь права продолжать эту связь, ты проводишь меня через все круги ада каждый раз, когда спишь с этой женщиной. Я не могу этого вынести, не могу думать об этом. Ты хочешь принести меня в жертву своей животной страсти. Неужели ты настолько жесток и эгоистичен? Ты получаешь удовольствие ценой моих страданий, ты не откажешься от этого, хотя это причиняет мне такую боль». Чувствуя бессмысленность своего удивления, Риарден лицезрел то, что раньше едва замечал. Сейчас он видел уродливую пустоту, бессмысленность мольбы о жалости и сострадании, произносимой требовательным тоном бушующей ненависти. «Лилиан», — очень тихо сказал он, — «я не откажусь от этого даже ценой твоей жизни». Она услышала это. Она услышала в его словах больше, чем он мог знать. Его удивило, что она не закричала в ответ, а напротив, успокоилась. «Ты не имеешь права», — уныло сказала она. И в этих словах была поразительная беспомощность человека, который знает, что его слова бессмысленны. «Каковы бы ни были твои права на меня», — сказал он, — «никто не может требовать от другого, чтобы тот уничтожил себя. Неужели она так много для тебя значит? Намного больше». По лицу Лилиан было видно, что к ней вернулась способность думать, так как на нем проступило коварство. Она молчала. «Лилиан, я рад, что ты знаешь правду. Сейчас, все понимая, ты можешь выбирать. Ты можешь развестись со мной или попросить, чтобы все оставалось по-прежнему. Это твой единственный выбор, все, что я могу тебе предложить. Думаю, ты знаешь, что я хочу развестись, но мне не нужны жертвы. Не знаю, какие выгоды ты видишь в нашем браке, но если они существуют, я не буду настаивать на разводе. Не знаю, зачем я тебе нужен, не знаю, что я для тебя значу, не знаю, к чему ты стремишься, в чем твое счастье и чего ты добиваешься, находясь в невыносимом для нас обоих, я думаю, положении. По моим понятиям, тебе следовало бы развестись со мной давным-давно. По моим понятиям, сохранение нашего брака стало жестоким обманом. Но у меня не такие принципы, как у тебя. Я не понимаю их и никогда не понимал, но приму. Если такова твоя любовь ко мне, если положение моей жены имеет для тебя значение, я не откажу тебе в этом. Это я нарушил обещание, и я постараюсь загладить свою вину, насколько смогу. Конечно, я мог бы подкупить одного из нынешних судей и добиться развода в любой момент, как только пожелаю, но я не сделаю этого. Я сдержу свое слово, если ты хочешь, но только таким образом. Выбирай, но если решишь остаться со мной, ты не должна говорить о ней, не должна подавать виду, что все знаешь, когда встретишь ее. Ты не должна касаться этой стороны моей жизни. Она молча смотрела на него, немного ссутулившись, как будто небрежностью позы хотела выразить свое пренебрежение, как будто не хотела ради него сохранять изящество. «Мисс Дегнитагард», — сказала она и усмехнулась, — «сверхженщина, которую заурядные жены не смели ни в чем заподозрить, женщина, которую не интересовало ничего, кроме бизнеса, и которая вела дела с мужчинами, словно была мужчиной, женщина сильного духа, которая платонически восхищалась тобой, просто твоим гением, твоими заводами и твоим сплавом». Она усмехнулась. «Мне следовало знать, что она просто самка, которая хотела тебя так же, как любая другая, потому что ты так же искусен в постели, как и в работе, насколько я могу судить. И она оценила это выше, чем я. Она ценит мастерство в любой области и, возможно, не пропустила ни одного стрелочника на своей дороге». Она остановилась, потому что впервые в жизни увидела лицо человека, способного на убийство. Но Риарден не смотрел на нее. Она вообще не была уверена, что он ее видел или слышал ее голос. Он слышал свой голос, говорящий слова, слишком похожие на эти, дыгни в освещенной полосками солнечного света спальни дома Эллиса Вайта. Он видел внутренним зрением ночи с дыгни и ее лицо в те мгновения, когда его тело расставалось с ее телом, когда она лежала без движения и от ее лица исходило сияние, сияние молодости, раннего утра, благодарности за то, что живешь. Он видел лицо Лилиан, каким оно было, когда она лежала с ним в постели, безжизненная маска с уклончивым взглядом, едва заметной презрительной усмешкой на губах, выражением, которое разделяло вину в совершении чего-то непристойного. Он видел, кто был обвинителем, а кто обвиняемым. Он понял, насколько постыдно позволять, чтобы бессилие считало самое себя добродетелью, а полноту жизненных сил – пороком. С необычайной ясностью, потрясенный мгновенным озарением, он ощутил все безобразие того, во что когда-то верил. Это был лишь миг, понимание, не получившее словесной оболочки, знание, пришедшее как чувство, без осмысления. Потрясение вернуло его к выражению лица Лилиан и звуку ее голоса. Неожиданно она показалась ему посторонним человеком, с которым нужно выяснить все немедленно и окончательно. «Лилиан», — сказал он ровным голосом, не удостоив ее даже гнева, — «ты не имеешь права говорить о ней со мной. Если ты попытаешься еще раз, я отвечу тебе, как ответил бы хулигану. Я тебя ударю. Ни ты, ни кто-либо другой не смеет обсуждать ее». Она взглянула на него. «Неужели?» Ее вопрос прозвучал до странности обыденно, будто слово было подброшено в воздух, а в ее сознании появился крючок, чтобы поймать его. Казалось, она обдумывала неожиданную мысль. Он сказал тихим голосом человека, уставшего удивляться. «Я думал, ты будешь рада узнать правду. Я думал, ты предпочитаешь знать ради любви или уважения, которое питало ко мне, что если я и предал тебя, то не пошло и банально. Я предал тебя не ради какой-нибудь харистки, а ради самого чистого и серьезного чувства в моей жизни». Яростный рывок, которым она приблизилась к нему, был непроизвольным, как и выражение откровенной ненависти на ее перекошенном лице. «Чертов идиот!» Он оставил это без ответа. К ней вернулось самообладание, а вместе с ним и легкая насмешливая улыбка. «Полагаю, ты ждешь моего ответа?» — спросила она. «Нет, я не разведусь с тобой. Даже не надейся. Все останется, как сейчас, если ты это предлагаешь и если ты хочешь. Посмотрим, сможешь ли ты пренебречь всеми моральными принципами и выйти из этого положения». Риарден не слушал ее. Она надевала пальто, говоря, что возвращается домой. Он не заметил, как за ней закрылась дверь. Он не двигался, находясь во власти чувства, которого никогда прежде не ощущал. Он знал, что должен обдумать все позже, осмыслить и понять, но в этот миг ему хотелось только не спугнуть ощущение свершившегося чуда. Это было чувство свободы. Риарден словно стоял в потоке чистого воздуха, помня об упавшем с плеч грузе. Он испытывал чувство полного освобождения. Ему были безразличны чувства Лилиан, ее страдания и ее судьба. И еще он знал, это не только не имело для него значения, но и не должно было что-то значить. Глава 6. Чудесный металл. «А пройдет у нас этот номер?» — спросил Висли Мауч. Его голос был высоким от гнева и тонким от страха. Никто не ответил. Джеймс Тагард неподвижно сидел на краешке кресла и смотрел на Мауча из-под лобья. Арин Бойл, стряхивая пепел с сигары, сильно ударил по пепельнице. Доктор Флойд Феррис улыбнулся. Мистер Уизерби сжал губы и скрестил руки на груди. Фред Киннин, глава Объединенных профсоюзов Америки, перестал расхаживать по кабинету, сел на подоконник и тоже сложил руки на груди. Юджин Лоусон, который, сгорбившись, бездумно перебирал цветы, стоявшие на низком стеклянном столике, возмущенно выпрямился и поднял глаза. Мауч сидел за столом, положив кулак на лист бумаги. Юджин Лоусон ответил первым. «Мне кажется, мы не можем так ставить вопрос. Нельзя допустить, чтобы из-за каких-то банальных трудностей мы перестали ощущать все благородства программы, составленной в интересах общественного благосостояния. Она направлена на благо людей, нужна народу. А нужды народа – это наша главная забота, и мы вовсе не обязаны принимать в расчет все прочие». Никто не возразил и не подхватил его мысль. У всех был такой вид, будто после слов Лоусона продолжать обсуждение стало еще труднее. Маленький человечек, сидевший в лучшем кресле в стороне от всех и довольствовавшийся своей незаметностью, но абсолютно уверенный, что все до одного помнят о его присутствии, взглянул на Лоусона, потом на Мауча и бодро сказал: «Золотые слова, Висли. Смягчи тон, добавь лоску, отдай своим газетчикам, пусть раструбят, и тогда все обойдется». «Да, мистер Томпсон», — сказал Мауч, хмурясь. Мистер Томпсон, глава государства, обладал удивительной способностью оставаться неприметным. Его невозможно было выделить в компании из трех человек, а если наблюдать его одного, то его образ как бы рассыпался в сознании на множество лиц, в чем-то подобных ему. Страна не располагала четким представлением о его облике. Его фотографии появлялись на обложках журналов так же часто, как портреты его предшественников в должности, но никогда нельзя было точно определить, на каких фотографиях изображен он, а на каких – некий почтальон или некий клерк. Подобные фотографии часто сопровождали очерки о повседневной жизни простых людей. Единственное различие заключалось в том, что воротничок у мистера Томпсона обычно был помят. Он был широкоплечий, худощав, волосы редкие, рот широкий. Возраст можно было определить весьма приблизительно, от сильно потрепанных 40 до на редкость энергичных 60. Пользуясь безграничной властью, он постоянно думал о том, как ее расширить, потому что так хотели люди, которые помогли ему занять его пост. Он обладал коварством глупца и бешеной энергией лентяя. Секрет его успеха заключался в том, что он взлетел по воле случая, о чем знал, и больше ни к чему не стремился. «Ясно, что необходимо принять меры, радикальные меры», — сказал Джеймс Тадгард, обращаясь скорее к Висли Маучу, нежели к мистеру Томпсону. «Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось». Его дрожащий голос звучал воинственно. «Спокойнее, Джим», — предостерег его Эрин Бойл. «Нужно что-то делать, и срочно». «Не смотри на меня так», — резко бросил Висли Мауч. «Я ничего не могу сделать. Что я могу сделать?» «Если мне не хотят пойти навстречу, я связан, мне нужны большие полномочия». Мауч пригласил их как своих друзей и личных советников в Вашингтон для неофициального обмена мнениями по вопросу о национальном кризисе. Но, глядя на него, никто из них не мог бы определенно сказать, помыкает он ими или присмыкается, угрожает им или молит о помощи. «Вот факты», — сказал мистер Уизерби бесстрастным тоном скептика. За период с 1 января прошлого года по 1 января текущего года количество банкротств вдвое превысило соответствующий показатель за предшествующий период, а начиная с 1 января текущего года он утроился. «Надо, чтобы они винили в этом только себя», — вставил доктор Феррис. «Хаэм», — промычал Висли Мауч, бросив взгляд на Ферриса. «Делай что угодно, только не извиняйся», — пояснил доктор Феррис. «Пусть они считают виноватыми себя, я и не прошу извинений», — огрызнулся Мауч. «Я не виноват, мне нужны большие полномочия, а ведь виноваты именно они», — заявил Юджин Лоусон, резко повернувшись к доктору Феррису. «У них отсутствует дух социальной взаимопомощи, они отказываются признавать, что производство — это не личная прихоть, а долг перед обществом. Они не имеют права выходить из игры ни при каких обстоятельствах. Они должны продолжать работу. Это требование общества. Труд отдельного человека не его личное дело, а дело общества. Нет таких понятий, как личное дело и личная жизнь. Мы должны заставить их понять это. Джин Лоусон знает, о чем я говорю», — сказал доктор Феррис, слегка улыбнувшись, хотя и не подозревает об этом. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Лоусон, повысив голос. «Прекратите», — приказал Висли Мауч. «Мне все равно, что ты, Висли, предпримешь», — сказал мистер Томпсон. «Меня не волнует, будут ли протестовать деловые круги, но ты должен быть уверен, что пресса на твоей стороне, и уверен на все 100. Пресса меня поддержит», — заверил Мауч. «Стоит какому-нибудь редактору раскрыть рот в неподходящий момент, и он натворит больше бед, чем 10 разъяренных миллионеров». «Верно, мистер Томпсон», — согласился доктор Феррис. «Не могли бы вы назвать такого редактора?» «Пожалуй, нет», — с удовлетворением ответил Томпсон. «Кем бы ни были те, на кого мы рассчитываем», — сказал доктор Феррис, — «есть старомодное изречение, рекомендующее рассчитывать на мудрых и честных. Мы не должны о них думать, такие нынче не в ходу». Джеймс Тадгард выглянул в окно. Над просторными улицами Вашингтона то и дело появлялись голубые клочки. Таким бывает небо в середине апреля, когда солнце согревает землю редкими лучами, пробившимися сквозь пелену облаков. Вдалеке сверкал в солнечных лучах высокий белый обелиск, воздвигнутый в честь человека, которого доктор Феррис только что процитировал и в честь которого был назван город. Тадгард отвернулся. «Мне не нравятся твои слова, профессор», — громко и уныло сказал Лоусон. «Помолчи», — приказал Мауч. «Доктор Феррис не теоретизирует. Он говорит о практических вещах. Если речь идет о практической стороне дела», — включился в разговор Фред Киннин, — «позвольте напомнить, что мы в такое время не можем беспокоиться о бизнесменах. О чем надо думать, так это о рабочих местах. Больше рабочих мест. В руководимых мною профсоюзах каждый работающий кормит 5 неработающих, не говоря о своре голодающих родственников. Если хотите моего совета, я знаю, что вы им не воспользуетесь, но все же издайте указ, обязующий предпринимателей увеличить штат, скажем, на 1/3, за счет безработных». «Господи всемогущий!» — воскликнул Тадгард. «Ты с ума сошел! Мы с трудом платим тем, кто работает. Даже для них не хватает работы. Еще треть, нам их нечем занять. А кого это волнует? Вскинулся Фред Киннин. Людям нужны рабочие места. Потребность, вот что главное, а не ваши прибыли. Прибыли здесь ни при чем. Поспешно завопил Тотгард. Я ни слова не сказал о прибылях и не давал оснований оскорблять меня. Где нам найти деньги, чтобы заплатить рабочим? Черт возьми, когда половина поездов ходит порожняком, а грузов не хватает даже на одну платформу. Его голос понизился до осмотрительно-рассудительного тона. Однако мы понимаем, в каком положении находятся рабочие, и, это просто идея, пожалуй, могли бы принять некоторое число людей, в случае если нам разрешат удвоить расценки на перевозку грузов, которые... «Ты что, рехнулся?» – воскликнул Оренбойл. «Я на грани разорения и при твоих нынешних расценках, я содрогаюсь каждый раз, когда товарный вагон прибывает на мой завод. У меня отбирают последние и еще хотят повысить тарифы в два раза, неважно, в состоянии ли ты платить за наши услуги», – холодно ответил Тотгард. «Нужно быть готовым к жертвам. Общество нуждается в железных дорогах, а потребность важнее всего, даже твоих прибылей». «Каких прибылей?» – завопил Оренбойл. «Когда я их получал, прибыли, никто не может обвинить меня в том, что я руковожу прибыльным предприятием. Да взгляни на мой баланс и на баланс одного моего конкурента, у которого есть покупатели, сырье, оборудование, да еще и монополия на секретные технологии, а потом говори, кто получает прибыли. Но, конечно, обществу необходимы железные дороги, и, может быть, я сумел бы пережить небольшое повышение расценок, получив, это просто предположение, небольшую субсидию, чтобы продержаться год-два, пока снова не войду в колею. «Что, опять?» – воскликнул мистер Уэзерби, теряя свою обычную сдержанность. «Сколько раз мы предоставляли тебе субсидии, сколько раз ты получал отсрочки и разрешения приостановить платежи по облигациям, ты не вернул ни гроша, а где, когда вы все разоряетесь и поступление налогов постоянно уменьшается, взять деньги вам на субсидии? Ну, положим, разоряются далеко не все», – медленно произнес Бойл. «Пока есть те, кто не разоряется, вы, ребята, не имеете права говорить, что сделали все, чтобы предотвратить углубление кризиса. Я ничего не могу поделать», – громко запротестовал Висли Мауч. «Я бессилен. Мне нужны большие полномочия». Никто не мог сказать, что побудило мистера Томпсона присутствовать на этом совещании. Говорил он мало, но слушал с интересом. Казалось, он намеревался что-то узнать, и сейчас он выглядел так, будто достиг своей цели. Он встал и весело улыбнулся. «Валяй, Висли», — сказал он, — «запускай указ номер 10-289, и все будет в порядке». В знак уважения все уныло и нехотя встали. Мауч, взглянув на лежащий перед ним лист бумаги, нетерпеливо произнес: «Если вы хотите, чтобы я ввел в силу указ номер 10-289, вам придется объявить чрезвычайное положение. Я сделаю это в любой момент, как только ты будешь готов. Существуют определенные трудности. Решай сам. Делай, как считаешь нужным, это твоя работа. Покажи мне черновой вариант завтра-послезавтра, но не беспокой меня по мелочам. Через полчаса у меня выступление на радио. Основная проблема в том, что я не уверен, имеем ли мы законное право вводить в действие некоторые положения указа номер 10-289. Боюсь, их законность можно оспаривать. Да брось ты, мы столько чрезвычайных законов провели, покопайся в них, найдешь что-нибудь соответствующее». Мистер Томпсон обратился к присутствующим, улыбнувшись им, как лучшим друзьям. «Я оставляю вас, чтобы вы все уладили. Я ценю то, что вы приехали в Вашингтон помочь нам. Рад был повидать вас». Они стоя ждали, пока за ним не закрылась дверь, затем, не глядя друг на друга, заняли свои места. Они ничего не слышали об указе номер 10-289, но догадывались, что в нем будет. Каждый из них предвидел появление этого указа, но в силу сложившейся своеобразной привычки держал эти сведения в тайне, предпочитая не воплощать их в слова. Именно поэтому каждому из них хотелось по возможности не слышать текст указа. Все их умственные ухищрения к тому и сводились, чтобы избегать подобных ситуаций. Они хотели, чтобы этот указ вступил в силу, но не хотели, чтобы он был воплощен в слова, не оставляя им возможности не знать, что они делают именно то, что делают. Никто из них не заявлял, что этот указ служил конечной целью его усилий. Его появление было подготовлено многовековой работой предшественников, а в течение последних месяцев каждый пункт этого указа озвучивался в бесчисленных речах, газетных публикациях, проповедях и передовицах. Звучали весьма целеустремленные голоса, возмущенно вопившие всякий раз, когда кто-нибудь называл своим именем ту цель, к которой они стремились. Ситуация такова, начал Висли Мауч, что экономическое положение страны в позапрошлом году было лучше, чем в прошлом. Прошлый год выглядел лучше нынешнего. Очевидно, что мы не продержимся еще год, сохраняя такой темп. Первостепенная задача состоит в том, чтобы остановиться, замереть на месте, чтобы потом двинуться вперед, установить полную стабильность. Экономическая свобода себя не оправдала, следовательно, необходим жесткий контроль. Если люди не могут и не хотят решить свои проблемы добровольно, необходимо их заставить. Он выдержал паузу, взял лист бумаги и добавил менее официальным тоном. Ну, в общем, получается, что мы можем продержаться и дальше в таком положении, но не можем позволить себе двигаться. Мы должны стоять там, где стоим, не шелохнувшись, и всех этих гадов заставить стоять. Втянув голову в плечи, он смотрел на собравшихся с возмущением человека, для которого переживаемые страной трудности являются личным оскорблением. Он привык, что все стремящиеся заручиться его поддержкой трепещут перед ним, и теперь вел себя так, будто его гнев решал все проблемы. Однако люди, сидевшие полукругом около стола и молча наблюдавшие за оратором, не знали, отражает ли атмосфера страха, явственно ощутимая в этой комнате, их собственные чувства, или же исходит от этой съежившейся за письменным столом фигуры, словно от загнанной в угол крысы. У Висли Мауча было прямоугольное лицо и приплюснутый череп, который короткая стрижка делала еще более плоским. Нижняя губа, напоминавшая формой луковицу, свидетельствовала о раздражительности, а выцветшие зрачки карих глаз походили на протухшие яичные желтки, окруженные полупрозрачным белком. Мышцы лица дергались, и, когда замирали, лицо ничего не выражало. Никто не видел, как он улыбается. Висли Мауч происходил из семьи, не знавшей ни лишений, ни богатства, ни почета, но придерживавшейся собственных традиций. То, что ее члены обучались в колледже, предопределяло пренебрежение к предпринимателям. Дипломы, полученные членами семьи, вывешивались на стенах как упрек всему миру, ведь духовная ценность их обладателей, заверенная подписями и печатями, не смогла автоматически породить материальный эквивалент. Среди многочисленной родни имелся богатый дядюшка. Он женился в свое время на богатой и, став в старости вдовцом, сделал своим любимцем Висли, который среди множества племянников и племянниц был самым невзрачным и поэтому, как думал дядя Джулиус, самым надежным. Дядя Джулиус не любил ярких личностей. Он никогда не утруждал себя управлением своим имуществом и поручил это племяннику. К моменту окончания этим самым племянником колледжа от состояния не осталось ни цента. Дядя Джулиус обвинял Висли в коварстве, называя его бессовестным мошенником. Висли не был мошенником, он просто не знал, куда девались деньги. В средней школе Висли был одним из худших учеников и страстно завидовал лучшим. Жизнь в колледже научила его, что завидовать им вовсе незачем. После окончания обучения он начал работать в рекламном отделе одной компании, производившей совершенно бесполезное удобрение для кукурузы. Товар пошел очень бойко, и Висли поднялся почти до начальника отдела. Потом, уйдя из этой фирмы, он рекламировал средства от облысения, патентованные бюстгальтеры, мыло, безалкогольные напитки, а позже, став в автомобильном концерне вице-президентом по рекламе, автомобили. Он пытался продавать их так же, как и удобрения, но автомобили не покупали. Он оправдывал свои неудачи недостатком средств на рекламу. Риордену его рекомендовал президент концерна. Риорден ввел его в Вашингтон, тот самый Риорден, который не знал, по каким критериям расценивать деятельность своего представителя в столице. Джеймс Тадгард помог Маучу попасть в отдел экономического планирования и национальных ресурсов, платой стало предательство. Висли предал Риордена, чтобы помочь Арену Байлу, который, в свою очередь, помог уничтожить Дэна Конвея. С тех пор он продвигался вверх с помощью людей, считавших, как и дядя Джулиус, что посредственность надежнее всего. Людям, сидевшим вокруг его стола, основательно вбили в голову, что закон причин и следствий – сущий пережиток и что в конкретной ситуации надо действовать, не думая о причинах ее возникновения. И, сообразуясь с конкретной ситуацией, они пришли к выводу, что Висли Мауч человек в высшей степени компетентный и сведущий, поскольку он, один из миллионов стремящихся к власти, сумел ее достичь. Им не дано было понять, что Висли Мауч просто-напросто ноль, оказавшийся в точке пересечения сил, направленных на взаимное уничтожение. «Это черновой вариант указа номер 10-289», — сказал Мауч, который я, Джин и Клем набросали, чтобы дать вам общую идею. Мы хотели бы выслушать ваше мнение, предложения и прочее, как представителей профсоюзов, промышленных кругов, транспорта и интеллигенции. Фред Киннин слез с подоконника и присел на подлокотник кресла. Арин Бойл выплюнул окурок сигары. Джеймс Тадгард разглядывал свои руки. Лишь доктор Феррис, казалось, не испытывал неудобства. Во имя общественного благосостояния, начал читать Висли Мауч, и с целью обеспечения социальной защищенности граждан, достижения всеобщего равенства и полной стабильности на период чрезвычайного положения установлены следующие меры. Пункт 1. Все наемные рабочие и служащие должны быть закреплены за своими рабочими местами и не могут уволиться, поменять место работы или быть уволенными. Нарушение этого пункта карается тюремным заключением. Наказание определяется стабилизационным советом, назначаемым отделом экономического планирования и национальных ресурсов. Все лица, достигшие 21 года, обязаны обратиться в стабилизационный совет, который по своему усмотрению определит им место работы, исходя из первоочередных государственных интересов. Пункт 2. Все промышленные, торговые, перерабатывающие, финансовые предприятия обязаны продолжать свою деятельность, а их владельцам предписывается оставаться на своем посту и запрещается закрывать предприятия, продавать или перемещать их. Вышеперечисленные действия караются национализацией предприятия, а также частичной или полной конфискацией имущества владельца. Пункт 3. Все патенты и авторские права, имеющие отношение к каким бы то ни было открытиям, изобретениям и производственным процессам, должны быть добровольно переданы государству в качестве дара стране, оказавшейся в чрезвычайном положении, что должно оформляться дарственными сертификатами, добровольно подписанными держателями патентов и авторских прав. В целях предотвращения монополизации в отдельных отраслях, прекращения производства морально устаревшей продукции и роста производства необходимых народу товаров стабилизационный совет полномочен выдавать разрешение на использование авторских прав и патентов на равноправной основе всеми предприятиями, обратившимися в совет. Запрещается использование товарных знаков, фирменных наименований товаров и наименований товаров, закрепленных авторскими правами. Каждому патентованному товару присваивается новое наименование, и он должен продаваться под ним всеми производителями. Наименование товару присваивает стабилизационный совет. Все частные фирменные знаки и торговые марки отменяются. Пункт 4. После вступления в силу указа запрещается изобретение, внедрение, производство и продажа любых товаров вне утвержденной номенклатуры. Патентная палата приостанавливает свою деятельность. Пункт 5. Все крупные и мелкие предприятия, а также частные предприниматели, занятые производством товаров, обязаны поддерживать производство на постоянном уровне, соответствующем уровню нормативного года. Нормативным считается год, завершающийся датой принятия настоящего указа. Недостаточное или избыточное производство карается штрафом, размер которого определяется стабилизационным советом. Пункт 6. С настоящего момента граждане, независимо от возраста, пола, общественного положения и уровня доходов, должны тратить на приобретение товаров не больше, чем в нормативном году. Приобретение товаров свыше или ниже данной нормы наказывается штрафом, размер которого определяет стабилизационный совет. Пункт 7. На уровне нормативного года замораживаются заработная плата, цены, дивиденды, процентные ставки и прочие источники дохода. Пункт 8. По вопросам, которые не регламентирует данный указ, решение принимает стабилизационный совет, после чего они обретают силу закона. Даже у тех четверых, кто выслушал текст, сохранились остатки человеческого достоинства, которое в течение минуты заставляло их молча подавлять приступ тошноты. Тадгард заговорил первым. Он говорил тихим голосом, в котором отчетливо слышалась дрожащая напряженность непроизвольно вырвавшегося крика. А почему нет? Почему они должны иметь то, чего у нас нет? Чем они лучше нас? Если нам суждено погибнуть, так погибнем вместе. Пускай у них не останется ни единого шанса выжить. Страшноватая у тебя реакция на полезный план, от которого все только выиграют», — резко произнес Ринбойл, испуганно и удивленно глядя на Тадгарта. Доктор Феррис усмехнулся. Взгляд Тадгарта стал сосредоточенным, и он продолжил, повысив голос. «Конечно, это очень полезный план. Он необходим, практичен и справедлив. Он решит все проблемы, позволит каждому почувствовать себя в безопасности, даст возможность передышки. Он даст народу чувство защищенности», — сказал Юджин Лоусон, и его рот скривился в улыбке. «Народу требуется именно чувство защищенности. Почему народ не может обрести его? Уж не потому ли, что кучка богатеев будет возражать? Возражать будут небогатые», — лениво произнес доктор Феррис. «Богатые исходят слюной по чувству защищенности сильнее, чем любое животное. Вы еще не уяснили это? А кто тогда будет возражать?» — огрызнулся Лоусон. Доктор Феррис многозначительно улыбнулся, но не ответил. Лоусон отвел взгляд в сторону. «Черт с ними. Почему мы должны о них беспокоиться? Мы управляем миром ради маленьких людей. Интеллект породил все проблемы человечества. Разум – корень зла. Но сегодня торжествует сердце. Слабые, смиренные, больные, бедные – о них и только о них мы должны думать». Его нижняя губа похотливо выпятилась. «Великие люди созданы для того, чтобы служить маленьким. Если они откажутся выполнять свой моральный долг, мы принудим их». Век логики кончился. Наступил век любви. «Заткнись», — рявкнул Джеймс Тадгарт. Все уставились на него. «Ей-богу, Джим, что с тобой?» — дрожащим голосом спросил Ринбойл. «Ничего», — ответил Тадгарт. «Ничего. Висли, пусть он замолчит, пожалуйста», — Мауч неуверенно произнес. «Но я не понимаю. Пусть он замолчит. Мы не обязаны его слушать». «Ну да, но тогда продолжим. Что происходит?» Потребовал объяснений Лоусон. «Я возмущен, я настоятельно». Не увидев поддержки на лицах сидящих вокруг, он замолчал. Его рот перекосила гримаса ненависти. «Дальше, дальше», — взволнованно предложил Тадгарт. «Что с тобой?» — спросил Ринбойл, не желавший понимать, что происходит с ним самим и почему он боится.